Там сейчас полно солдат, бдящих недреманно, а кое-где, — растолковал Барталь, — и пушки замаскированы. Наверняка где-то в приличном отдалении уже дрейфовали корабли Гарродской эскадры, и Божий любимчик уже должен выйти в море. Со своего наблюдательного пункта Сварог недалеко мог видеть, но прекрасно знал, что все именно так и обстоит. Гарродцы просто обязаны выйти в море, прикрывая бесценную лоханку под названием «Радуга», а капитан Зо подвести не в состоянии, хотя, строго говоря, вовсе не обязан был ввязываться в свароговые эскапады. Однако он, не балуясь ненужным красноречием, спокойно кивнул: «Можете на меня рассчитывать, и этого достаточно». Нельзя было особенно затягивать. Поди угадай, где на сей раз бросит якорь «Радуга». Тем более, что Сварог уже видел даже из своего неудобного положения ярко светивший синий фонарь, неподвижно замерший на скале ярдах в 50 над головой. Условный сигнал Барталя. Вряд ли фонарь этот мог всполошить кого-то на борту «Радуги». Мало ли, по какой причине могут разжечь огонь охраняющие остров солдаты, не обязанные давать заезжим путешественникам отчет в своих действиях. Мара тоже увидела фонарь. Сварог в этом убедился, услышав над головой едва слышные царапающие звуки. Услышал только потому, что ждал их и воспользовался чутким ухом. Поднял голову и самым обычным человеческим взором, вовсе не усиленным с помощью кошачьего глаза, увидел бесформенный силуэт, бесшумно скользивший по борту сначала параллельно водной глади, а потом снизу вверх, к перилам кормовой надстройки. Словно явление призрака или легендарной серой погибели, совершеннейшая тишина. Только слышно, как тихонько журчит рассекаемая форштевнем вода, поскрипывают снасти, да лениво перебрасываются неразличимыми тихими репликами люди на капитанском мостике. Забавно, но сейчас он нисколько не опасался за Мару. На Сигуре во время того дурацкого состязания боялся какой-нибудь глупой случайности, а сейчас ни капельки. Когда она работала, Сварог не раз убеждался, не бывает ни осечек, ни глупых случайностей. Мимолетно оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что он пребывает на своей позиции, Мара столь же бесшумно достигла подножия толстых деревянных балясин. Несколько секунд висела в неподвижности, а потом взметнулась наверх, на мостик, столь неуловимым для глаза рывком, что Сварог попросту не заметил броска. Миг назад она висела на борту, и вдруг ее уже нет на том месте. Сварог напряг слух. Едва слышный стук. Что-то мягко осело на палубу, легкое звяканье, чуть различимый ухом скрежет, протяжный звук, словно по палубе проволокли мешок. И тишина. И потом над головой раздался сухой деревянный стук, словно кто-то бежал вдоль забора, чертя по нему палкой. Это разворачивался сброшенный сверху морой трап, и ступеньки тарахтели по борту. Ухватившись обеими руками за нижнюю, Сварог подтянулся на руках, поставил ногу на добротно оструганную перекладину и полез наверх со всем проворством, на какое был способен. Перемахнув через перила, огляделся, оценивая ситуацию. Все было в совершеннейшем порядке. Зачистка проведена на совесть. В углу, скорчившись, лежал неподвижный человек, второй распростерся у штурвала, третий крест-накрест повалился на него. Ни у кого из них не было в руках оружия. Ну, конечно, где им было успеть, когда над перилами возникло нечто бесшумное и стремительное, и, не потеряв ни мига, начало работать. Море было спокойным, и корабль, лишившись управления, пока что не рыскал по инерции, шел тем же курсом, штурвал лишь чуть-чуть поворачивался вправо-влево. С мачт раздались громкие удивленные возгласы. Это моряки из парусной команды заметили Мару. Ага, понятно почему. Она стояла сейчас на месте, судя по пронзительному скрипу кабестана, опускала якорь. Ага, цепь загрохотала в клюзе. Не теряя времени, Сварог схватил с крюка на перилах зажженный фонарь, пребывавший там согласно морскому регламенту, вмиг отодвинул заслонку и, направив отражатель в сторону берега, сделал несколько широких взмахов, словно красил забор. Чуть ли не через пару секунд от скал отделились две шлюпки и, вырвавшись на большую воду, понеслись к кораблю со всей возможной скоростью, так что весла, должно быть, трещали и гнулись. Сварог оглядел горизонт. Справа и позади, не менее чем в полулиге, виднелся один из городских фрегатов, пока что спокойно дрейфовавший. «Ага, второй, справа и впереди тоже довольно далеко». А третьего что-то не видно, но он, конечно, где-то поблизости. С кормы приближался Божий любимчик, идущий под всеми парусами, нацелившийся загородить радугу от обоих городцев. Шлюпки летели к борту, как на больших адмиральских гонках. Уже слышно было, как знакомый голос рыкает: «Навались! Навались! Осьминога вам в задницу! Навались!» А на другой шлюпке, ни в чем не уступая боцману, орала тетка Чари: «Навались, гунявые! Бабку ваших перехлест через клюз!» «Как же они на борт?» — подумал Сварог всполошенно, но тут же успокоился. При такой небесной иллюминации, все еще висевший за бортом трап, прекрасно виден с воды. Только теперь на радуге нашлось достаточно людей, осознавших нешуточную опасность и спешивших принять меры. Под ногами у Сварога, в помещениях кормовой надстройки, загрохотали шаги, послышался лязг металла. Кто-то в торопях столкнулся торопливо выхваченными клинками. И на палубу, как зерно из распоротого мешка, сыпануло дюжины две вооруженных, судя по ухваткам, не парусных дел мастеров, а профессиональных солдат.